Глава 14. Мы с Эмилем возвращались через темный лес к нашим машинам. Я почти ничего не видела и держала его за руку. Он в темноте ориентировался лучше. Я могла бы включить фонарик, но он попросил не портить ему ночное зрение. Теплая ладонь приятно сжимала мне пальцы. Под ногами хрустели веточки. Пахло летним лесом и немного прелой листвой. Интересно, зачем убийца сообщает о трупах? И чего так испугался Николай? Вряд ли Эмиль знает ответы на эти вопросы. Но что-то знает точно. Так почему я должна блуждать в неизвестности? Почему ты мне ничего не говоришь? Он долго молчал и перебирал пальцами. Но не нервно, а так, словно я ему дорога. Странное ощущение. Стоило раз оказаться с ним в постели, и все стремительно изменилось. «Не хочу, чтобы ты глубоко вникала», — ответил он. «Это не важно. Просто высказывай свои соображения. Дальше я сам». Как всегда. Нет, он совсем не изменился. «Мне сказали, тебя видели в клубе». Я хотела сказать это нейтрально. Но тон получился убитым. Ну и что? Ты был там не один? Что ты там делал, Эмиль, пока я решала, хочу ли с тобой быть? Открыто ревновать его стыдно. Стыдно признаваться, чего я боюсь. Интересно, кто она? Увлечение на пару ночей? Девушка без проблем, с которой не скучно, как со мной. Которая не убегает, не огрызается, не имеет ему мозги. Вампирша или нет? Он признавался, его тянет к обычным женщинам. И я верила. Из всех любовниц в списке лидировали именно они. Вампирши там экзотические гости. Запал же он на меня в конце концов. «У меня сейчас никого нет», — вдруг сказал он. «В клуб я хожу отвлечься. Когда я дома один, в голову лезут плохие мысли». «Плохие мысли?» — переспросила я. Я хотела продолжить, но неожиданно мы вышли на проселочную дорогу. И Эмиль отпустил мою руку. Наверное, ему не понравился вопрос. Он мог не отвечать. Некоторые воспоминания способны отравлять. Я понимаю. Я пожалела, что спросила о клубе. У каждого свой способ жить дальше. У Эмиля вот такой. Он проводил меня до машины, и мы остановились. В темноте лица почти не видно. Зато я снова почувствовала его руку. Он взял мою ладонь. Мы прощались, как в аэропорту. Хотя сейчас поедем к нему и расстанемся максимум на час. «Не забивай голову ерундой», — посоветовал он. «Я о клубе». Я сдержанно улыбнулась и села за руль. Не знаю, изменяет он мне или нет. И можно ли говорить об измене, если мы не вместе. Новый дом Эмиля оказался в том же поселке, где жил Феликс. Элитные особняки располагались в глубине, отделенные друг от друга лесопарковой зоной. Хороший выбор. Людно, дорого, безопасно. Высокий забор из бежевого кирпича скрывал двор. И это я тоже оценила. Не то, что у Андрея, все насквозь видно. Ворота ждали меня, гостеприимно распахнутые. Я загнала машину и поставила ее под навес рядом с джипом. Эмиль дожидался меня у водительской дверцы. Когда я заглушила двигатель, на нас навалилась тишина. Через какое-то время тихо запели цикады. Дом прятался в глубине двора. Темная громадина из основного крыла и двух пристроек. Такой же большой, как предыдущий. Я заподозрила, что купить меньше, чем у Андрея, ему не позволила гордость. Архитектура современная, с эркерами и огромными окнами, в которых не горел свет. Я бы спросила, зачем вампиру такие окна, но Эмиль дом купил, а не построил. К тому же, трудно объяснить окружающим, почему в вашем проекте нет окон. Двор красивый, но видно, что не обжитый. Газон с чахлой травой и мощенными тропинками. Часть двора перепахана, Рядом с навесом громоздились штабели гранитной плитки, укрытые полиэтиленом. Эмиль решал проблемы с газоном по-своему. Нет травы, ни грязи, нет проблем. А грязь он не любит. Я поняла, что с рассветом работа продолжится. И скоро все ляжет под плитку. И все равно мне нравилось. Этот дом был просто домом. Не жилой, но без темной ауры. Он не пропитался кровью от крыши до подвала. Впрочем, рано или поздно это с ним случится. «Нравится?» — спросил Эмиль. «Ничего», — пожала я плечами. Мы направились к шикарному крыльцу. Ступени тоже были из красно-коричневого гранита, дорогого даже на вид. Эмиль открыл двери, и я вошла в просторный вестибюль. От дома пахло свежей стройкой. Ах, этот запах новой жизни. Мебели не было совсем. В пустом холле шаги раздавались, будто в подземном гроте. С перил лестницы на втором этаже еще не сняли защитную пленку. Очень тихо. Неужели мы одни в доме? Раньше у Эмиля было битком охраны. Хочешь чего-нибудь выпить? Можно, согласилась я. Лучше кофе. Он отвел меня на кухню по длинному темному коридору. Включил свет. Здесь хотя бы мебель была. Встроенная техника и все остальное, скорее всего, еще с тех времен, когда дом пошел на продажу. Я открыла ближайший шкаф, затем следующий. Ни посуды, ни еды. Вообще пусто. Ты давно здесь живешь? Около месяца. Заказать тебе что-нибудь? Я покачала головой, а потом спохватилась. Не стоит. Упаковку молотого кофе я уже нашла. Турку увидела. А больше и не надо. На мгновение мысль о еде показалась привлекательной. Но затем я вспомнила переломанное тело в кустах и решила ограничиться кофе. Но Эмиль уже набирал номер. Тогда рыбу. Мясо я бы есть не смогла. Я наполнила турку водой и поставила на плиту. Не знаю, из чего мы будем это пить. Чашек я тоже не обнаружила. Эмиль снял пиджак, и я на мгновение обернулась. Телефон лежал на столе. Пиджак он повесил на спинку стула и расстегнул манжету рукавов. Слегка их закатал. Я поняла, что ему хочется раздеться. Отдохнуть. Но нас ждали дела. Кобуру оставил, только поправил ремни, выправив из-под них смятую рубашку. Ему идет черный. Делает лицо ярче. Из-за светлых волос он вечно теряется в своих бежевых костюмах. Наверное, ему нравится бежевый цвет, а не только красный. Как много я о нем не знаю. За пару дней толком не познакомишься. А потом мы не хотели узнавать друг друга. Я могу сказать, какой кофе он пьет, что любит в сексе. Знаю его кошмары. Больше ничего. Кофе чуть не убежал, но я успела переставить турку. Эмиль открыл соседний шкаф. По очереди поставил две чашки рядом, задевая меня черным рукавом. Я ждала, обернув ручку турки кухонным полотенцем. Он так близко, что я ощущала незнакомую отдушку его геля для душа. Я перелила кофе, себе добавила сахар. Было приятно вместе пить кофе в тишине. Ни о чем не думать. Ни о деле, ни о прошлом. Эмиль выглядел вымотанным. Он слабо улыбнулся, заметив, что я смотрю. И хотел что-то сказать, но его перебил дверной звонок. Заказ привезли. Он поставил кофе на стол и пошел открывать. Вернулся он с фирменным пакетом Фантома. Извини, вилку предложить не могу. По очереди он поставил на стол несколько коробок. Я проверила одну. Куски обжаренной на гриле рыбы и овощи. Во второй был густой суп с сильным грибным запахом. Сверху плавал зажаренный шампиньон. Мне придется есть это чайной ложкой? Я не стала злиться на отсутствие посуды. Он недавно переехал. К тому же Эмиль не из тех мужчин, которые будут готовить или убирать. У него два способа следить за домом. Заставить меня или кому-то заплатить. Я начала с супа, а Эмиль отошел к окну, глядя на свой необжитый двор. «Выходи за меня. Ты уже соглашалась». Я чуть не подавилась шампиньоном. «Тебя не убьют», — пробормотала я. «Перестань». Он стоял ко мне спиной. Я не видела лица. Нашел мое слабое место и давит на него. «Сколько можно? О чем ты думаешь, Эмиль? О нас? О своем туманном будущем? О своей смерти? О том, как тебя унизили?» Эмиль пытался похоронить нашу историю, но они знают. При одной мысли об этом становилось больно. Наверное, и ему тоже. Мне хотелось поговорить, как-то успокоиться, но я не решалась. Что не сказано вслух, того и нет. А если скажу, наша общая боль станет острее. Все, чего я добьюсь. «Скоро привезут свидетеля?» — спросила я, пытаясь настроиться на рабочий лад. «Он давно здесь, в подвале. Доешь и пойдем». «Замечательно. Я жду, а он, оказывается, просто тянет время. Ну ладно, хотя бы удалось поесть». «Но Эмиль прав. Я уже соглашалась. Только передумала. Я могу жить в этом доме, если захочу. И каждый день просыпаться с ним в одной постели. Нам было хорошо вместе. И не когда-то давно, а 3 месяца назад, в гостинице. Но это значит выбросить последний год на помойку. Признать его правоту. Сдастся. Сказать: я тебе все прощаю, продолжай в том же духе. Он ради меня пошел на жертвы. Единственный, кто сделал для меня хоть что-то. И в то же время, когда я вспоминала пощечину, которую он отвесил в первый скандал, хотелось его удавить. Внутренние весы колебались, не в силах перевесить ни в одну из сторон. Ни да, ни нет. Подвешенное состояние. Равновесие. А разве равновесие — это не то, к чему все стремятся?